на счастье или на горе возвели Великое княжество Московское в ранг мировой державы. Мы купили домик в Сант-Антоне в Австрии, чтобы проводить там короткие зимние отпуска. Нужно было укрепить легкие Павла после болезни, едва не стоившей ему жизни во время страшного отступления из России. Работа на важных постах в автомобильном мире заставила его, к моему удивлению и радости, отказаться от личного участия в автогонках. Вместо этого он увлекся парусным спортом, и мы провели немало чудесных недель путешествия вокруг Балиарских островов на нашей маленькой яхте. Когда мы заходили в какую-нибудь небольшую гавань, наш матрос готовил восхитительные блюда, и я могла читать и заниматься живописью. Это были чудесные передышки в нашей, в остальном чрезвычайно деятельной и напряженной жизни, проходившей обычно между Испанией, где жили родные Павла, и Италией или Францией, где жила моя семья, а главное, Мисси и ее дети, между совещаниями и конгрессами Павла и, наконец, Йоганнесбергом, который стал пунктом сбора наших друзей, а со временем и местом проведения музыкального фестиваля «Рейнгау». Новый советский лидер Горбачев был твердый ленинец и хитрый аппаратчик, однако состояние экономики поставило его в безвыходное положение. Уступки стали неизбежными. Вначале им предшествовали лозунги «перестройка», которая так и не осуществилась, и «гласность», ограничить которую уже не удалось. Она смела плотины принуждения, окружавшие все сферы жизни в СССР, религию, информацию, общественное недовольство. Такого обвала Горбачев не ожидал, и справиться с этим процессом сам не смог. В январе 1991 года он попытался захлопнуть открытую дверь. Государственные средства спешно переправлялись за границу. К власти был призван лицемерный большевик Янаев. Всего этого страна не простила ему до сих пор. Когда нас пригласили на телемарафон в Ленинград, мы впервые получили возможность привести в Советскую Россию помощь от международных организаций «Красный Крест» и «Орден Святого Лазаря». Поскольку у нас было огромное количество вещей, которые финская авиакомпания приняла без возражений, со мной прибыли две очаровательные племянницы. По прибытии в Россию мы столкнулись с первыми волнами паники, но финны заверили нас, что даже если все авиарейсы будут закрыты, они вывезут нас из России в целости и сохранности. Успокоившись на этот счет, мы продолжили нашу поездку, которая в целом была очень хорошо спланирована. Посещение самых интересных достопримечательностей, встречи с городскими властями и, самое главное, распределение того, что мы привезли с собой. Сотен слуховых аппаратов для глухонемых детей, одежды, игрушек и медицинского оборудования для клиник. В целом, эта первая поездка подготовила почву для деятельной помощи в будущем и позволила установить чрезвычайно полезные контакты в городе. 19 августа 1991 года Горбачев решил навсегда перевести часы назад. Его план был сорван безотлагательными действиями Ельцина, объявившего коммунизму войну. И хотя статуя Дзержинского перед страшной лубянской тюрьмой была низвергнута, тогда, к несчастью, еще не пришло время для столь же крайних мер в отношении покоившейся в мавзолее мумии Ленина, хотя число желавших ее увидеть уменьшилось. В 1993 году последовала новая попытка коммунистического переворота. Ельцин снова спас Россию от возвращения коммунизма. Между тем, наши проекты осуществлялись довольно быстро. В первую очередь они были связаны с заботой о детях, детях больных, детях здоровых, но бедных, уличных беспризорниках или брошенных детях, вновь появившихся в огромном количестве. И прежде всего с помощью клиник и больниц, самоотверженно делавшим свое дело в условиях крайнего недостатка средств. На Рождество в нашей церкви в Йоганнесберге выступал хор мальчиков, прибывший на автобусе из Ленинграда, после 6 сентября 1991 года, вновь ставшего Санкт-Петербургом. Мы срочно собрали витамины, конфеты и игрушки. Этот великолепный хор имел громадный успех, поскольку русское хоровое пение по-прежнему оставалось для Запада откровением. Когда я спросила его 23-летнего дирижера, который сам тогда еще изучал дирижирование, пение и композицию в Санкт-Петербургской консерватории, почему он решил обратиться именно ко мне, молодой человек ответил: «Мы знаем, что вы друг Собчака, а для развития нашей школы нам крайне необходимо отдельное здание. Может быть, вы сумеете нам помочь. В 18-летнем возрасте он начал с того, что вывешивал на стенах домов объявления, приглашая мальчиков от 9 до 13 лет в свою крохотную квартиру, где их обещали кормить и учить пению. Он всегда был не только музыкантом, но и учителем. «Но где же вы брали для них еду?» – спросила я. Оказалось, что помогали соседи, каждый приносил, что мог. Группа выросла с 5 до 42 ребят, которых мы и слушали у себя в Йоганнесберге. Скоро их будет 550. Между тем, нам действительно удалось приобрести для них бывший дом пионеров, который нуждался тогда в капитальном ремонте. Город финансировал их дальнейшую профессиональную подготовку после того, как у ребят ломались голоса. Один из спонсоров нашего музыкального фестиваля, хозяин крупной обувной фабрики, обеспечил их концертной обувью, а год спустя – зимними сапогами. Сегодня это весьма авторитетная музыкальная школа, где учатся дети даже из гораздо более состоятельных семей.